Глава 55. Воин. Часть 2. С тех пор, как я приобрела человеческую форму чудесную и продолжила свою эволюцию, стало возможно достоверное воссоздание моего настоящего тела. Раньше оно было крошечным из-за недоедания, но теперь стало намного больше. Мой рост дошел примерно до 155 сантиметров. Я была похожа на ученицу средней школы. Думаю, неудивительно, что он мне не поверил, когда я сказала, что мне всего 11. Но я думаю, мне скоро будет 12. А, точно, должно быть так. Примерно через полгода. Черт возьми, да ты действительно лишь ребенок! Я не понимала, хочет ли он, чтобы я была ребенком или взрослой. Ему уже пора бы определиться. Он был тем сильным присутствием, которое я обнаружила. Тем самым с большим количеством магии. Парню было лет за 30. Коротко стриженные черные волосы, золотые глаза и мускулистое тело. В тот самый момент, когда я впервые увидела ее, я немедленно использовала идентификацию, но по какой-то причине этот навык был заблокирован. Я не могла ясно оценить его боевую мощь. Либо у него был предмет, который мог скрывать его присутствие и мешать восприятию других людей, например, как у меня, либо работала другая сила. Скажем, на него наложено благословение. Так или иначе, я хотела встретиться с ним из-за его силы. А потом он начал свою лекцию. К тому же казалось, что он будет занозой в заднице, поэтому я решила, что не хочу иметь с ним ничего общего. «Ну, тогда спасибо. Я пойду». Машинально сказала я и собралась уже уходить, но меня прервали. «Подожди минутку». Он попытался схватить меня сзади. Я предотвратила это. «Хорошие рефлексы. Однажды ты станешь отличным авантюристом, малышка». «Я уже...» По крайней мере, это было моим прикрытием. Он казался хорошим парнем, хоть и немного с устрашающей внешностью. Тем не менее, я чувствовала, что мы люди из разных миров. Я просто не хотела быть рядом с ним. «Даже толпа — небезопасное место для молодых девушек, не говоря уже о переулках. Давай я проведу тебя, пока ты не доберешься до гильдии». «Чего?» «Не нужно быть такой замкнутой, девочка. Не помню твое лицо. Впервые здесь? А, ты беспокоишься? Ты все равно туда иду, не волнуйся». «Ла!» Панда похлопал меня по плечу, говоря, чтобы я воспользовалась возможностью получить проводника. Этот человек явно один из хороших парней. Я полагала, что мне не следует отказываться, учитывая, что у меня было лишь беспочвенное чувство дискомфорта. «Меня зовут Голд. Рад встрече». «Я Шэдди». «Хорошая страна, не думаешь? Все такие энергичные, полны улыбок». «Похоже на то». По пути в гильдию авантюристов Голд выступал в роли гида для меня, новичка в этом городе. Где-то стояли статуи героя первого поколения, а где-то фонтаны, извергающие бесконечную воду. Все было создано из маны. Голд привлекал довольно много людей, которые приходили с ним поговорить, просто гуляя по городу, и он всегда отвечал улыбкой. «И сейчас появилось зло, угрожающее всему этому миру. Я не знаю, какие мысли побудили темную леди уничтожить саженцы и посеять такой хаос, но я не могу ее простить». Голд сжал кулаки в явном возмущении. «Видимо, для здешних людей мир во всем мире подразумевал лишь счастье самих людей». «А что, если у нее была на то причина?» «Невозможно. Посмотри на них, Шэдди. Разве ж есть что-то дороже улыбок этих людей?» «Полагаю, что нет». «Мне интересно, а присматривается ли он как следует? Видит ли он за радостью людей, истощавших дварфов, безжизненно и бездумно размахивающих молотками в кузницах? Видит ли практически обнаженных девушек-зверолюдей, которых заставляет всю жизнь танцевать? Что-то дороже. В принципе, я так и думала. В конце концов, разные люди ценили разные вещи». Гильдия авантюристов была не так уж и далеко. На нас обратили внимание, как только мы вошли. На короткое время на меня было направлено несколько подозрительных взглядов. Я подумала, что скоро у меня возникнут проблемы, но как только они поняли, что Голд со мной, большинство этих взглядов стали дружелюбными. «Вот стойка регистрации. Просто назови им мое имя, и они подберут хороший запрос для новичков. У меня специальный запрос, так что здесь мы расстаемся». «Специальный запрос?» Пробормотала я, услышав незнакомый термин. Казалось, Голд наконец решил относиться ко мне как к ребенку. Он наклонился ближе, выглядя, как будто вступает в сговор с ребенком для тайных дел. «Держи это в секрете, хорошо? Так вот, между этой империей Торан и республикой Саванхуит на юге есть огромная пустошь. Темный генерал, именуемый королем троллей, и его приспешники населяли этот район с давних пор и, очевидно, появились возле дорог. Затем их спровоцировали несколько авантюристов, и теперь тролли начали выходить на дороги и атаковать экипажи». «Авантюристы?» «Да, те самые ребята. Те, кому храму уделяют особое внимание. В последнее время их стало намного больше». Я одними только глазами последовала за взглядом Голда. За столиком в углу гильдии тусовалось несколько молодых авантюристов, которых, казалось, избегали остальные. Они были игроками. Было бы иначе, если бы это была другая страна, где храмы обладали некоторой властью, но здесь уважали героев. Храмы, похоже, не имели здесь большого влияния. Таким образом, из-за всех этих проблем, которые игроки часто приносили, они оставались объектами недовольства других авантюристов. «Как понимаешь, Шэдди, тебе лучше избегать этих парней, запомни». «Ага». Затем Голд ушел. Регистратор провела его глубже в здание. Я не думала, что услышу здесь о темных генералах, которые были упомянуты в моем тексте, объясняющем титул темной леди. Король троллей, вроде. Я не знала, насколько сильными могут быть темные генералы, но учитывая, что это специальный запрос, то они, по крайней мере, должны представлять довольно серьезную угрозу для населенных пунктов. «Чертов ублюдок! Он высмеял нас!» Голос достиг моих ушей. Он исходил от группы игроков, на которую я обратила немного внимания. Игроки должны были играть, поэтому мне было любопытно, почему они все еще остаются в этой стране. Я немного сосредоточилась в их направлении и услышала кое-что интересное. «Давай же, Карди, давай уже сдадимся. Мы не можем справиться с таким количеством мобов. Черт возьми, разве ты не видишь, как они насмехались? Мы не можем так уйти». «Да знаю я, но посмотри на них. Один высокоранговый тролль имел боевую мощь не менее 3000. Всего 10 штук хватило бы, чтобы нас сокрушить. Герой или нет, но никто, блядь, не смеет читать мне лекции. Я ему так или иначе покажу». «Что? Мы снова собираемся им покажить?» «Понятно. Итак, подведем итоги. Они вмешались в дела троллей и привели монстров ближе к городу. Они получили выговор от предполагаемого героя в этой стране, а затем, вместо того, чтобы устроить реванш против троллей и искупить свои грехи, они, поняв, что им не победить, решили испортить работу другим людям. У каждого из них было всего около 1500 боевой силы, так что я понимала, насколько бесплодным будет их матч-реванш. Но... разве я не слышала где-то это имя? Карди, Карди. Я его помню? И МПК. Если я правильно запомнила, до того, как я пришла в этот мир, МПКшить означало натравить монстров на другого игрока или персонажа и таким образом убить. Неужели никто не знал о том, что они планируют? Они даже не пытались скрываться. Однако другие авантюристы просто игнорировали их, по-видимому, не желая слушать слова идиотов или, наверное, думая, что это просто ребяческая чепуха. Ну, если эти игроки попытаются сделать что-то плохое, кто-то точно доложит об этом в гильдию. Интересно, что с ними тогда случится? Если их приговорят к длительному тюремному заключению за преступление, они просто удалят своих персонажей, верно? В таком случае... они не должны возражать, немного помочь мне, прежде чем исчезнуть. Я тихонько подошла. «Эй!» «Что? Кто такая?» Карди, или как там звали бандитоподобного игрока, поднял голову. Я натянула улыбку и прошептала. У меня есть кое-что интересное для тебя. Хочешь услышать об этом?»